Если за вами ведется наблюдение, то теперь уже известно, что вы пришли ко мне, а отсюда будет сделан вывод, что вы появились здесь, чтобы нанять меня. Вероятно, у дома уже дежурит агент. Если этого еще не произошло, слежка начнется, как только выяснится, что я оказался ослом и взялся выполнить ваше поручение. Он повернул ко мне голову. «Арчи, сколько у ФБР филеров в Нью-Йорке?» Я поджал губы. «Не знаю, сотни две, наверное. Их то больше, то меньше». Вульф повернулся к нашей посетительнице. «А у меня всего один помощник, мистер Гудвин. Я сам никогда не выхожу из дому по делам. Это было бы...» «У вас есть и Саул Пензер, и Фред Даркин, и Орри Кеттер». В другое время перечисление этих фамилий задело бы Вульфа, но сегодня этого не произошло. «Я не имею права просить их пойти на такой риск», — ответил он. «Не думаю, что и мистер Гудвин согласится рисковать. Кроме того, это было бы бесполезно и бессмысленно. Вы сказали, заставьте их прекратить это. Как я понимаю, вы хотите, чтобы я заставил ФБР прекратить слежку?» «Да». «Как? Не знаю». «И я не знаю», — он покачал головой. «Нет, мадам, вы сами навлекли на себя неприятности. Я вовсе не хочу сказать, что не одобряю рассылку этих книг, однако я согласен с вашими адвокатами в том, что это было Дон Кихотством». Дон Кихот терпеливо переносил свалившиеся на него беды, и так же должны поступить вы. Не может же ФБР вечно вести за вами слежку. Вы сами сказали, что вы не конгрессмен и не какой-то там служащий, который боится потерять место. Однако книг больше не посылайте. Посетительница сидела, кусая губы. А я-то думала, что вы никого и ничего не боитесь. Я избегаю ошибок, а это вовсе не значит, что я чего-то боюсь. Я уже сказал, что кроме вас мое поручение никто не сможет выполнить. В таком случае вы находитесь в исключительно трудном положении. Миссис Браннер открыла сумку, вынула чековую книжку и, заполнив бланк, подошла к письменному столу Вульфа. Она взяла чек, выписанный ею раньше, и заменила его новым, затем снова расположилась в кресле. «Эти 100 000 долларов всего лишь аванс», — сообщила она. «Все расходы я буду оплачивать отдельно. Если вам удастся выполнить мое поручение, то кроме аванса вы получите гонорар, сумму которого определите сами. Если не удастся, 100 000 все равно останутся вам». Вульф взял чек, внимательно посмотрел на него, положил обратно, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Зная Вульфа, я понимал, о чем он размышляет. Не о предложении, ибо он уже сказал, что оно было абсурдным. Он задумался над тем привлекательным обстоятельством, что со 100 000 долларов в кармане, полученными 5 января, ему вообще не понадобится брать какую-либо работу не только в течение зимы, но и весной, и даже летом. За это время он прочтет сотню книг и выведет не менее сотни новых орхидей. Рай, одним словом. Губы у него скривились, это означало широкую улыбку. Он наслаждался. Ну, полминуты на это еще можно было потратить. Имеет же человек право помечтать. Но когда прошла целая минута, я кашлянул. Вульф открыл глаза и выпрямился. «Арчи, что ты скажешь?» «Значит, предложение его основательно заинтересовало. Не исключена возможность, что, вопреки здравому смыслу, он может впутаться в это дело. Чтобы предотвратить такое легкомыслие, следовало сперва отделаться от посетительницы да поскорее». «Ну, не с места в карьер», — ответил я. «Предложений у меня нет, но замечания есть. Вы говорите, что если за миссис Браннер ведется слежка, хвост явился и сюда. Но ведь коль скоро ее разговоры по телефону подслушиваются,